Впрочем, все это было чепухой и сразу же забылось, как только мы очутились на улице в празднично одетой толпе. Тут возле отеля наткнулись на американских корреспондентов, приезжавших когда-то к нам на фронт. Дуайен корреспондентского корпуса армейской группы генерала Брэдли был среди них. «О, Борис!» – воскликнул он. «И мы обнялись на улице Праги, как добрые знакомые». Наши западные коллеги оказались даже более осведомленными о сегодняшнем празднике. Оказывается, через час на Староместской площади перед зданием сожженной немцами ратуши состоится торжественное посвящение Конева в ранг почетного гражданина столицы Чехословакии. И только потом состоится прием в испанском зале Пражского града, на который мы приглашены. Иноземных коллег по-прежнему интересовала личность маршала. Правда ли, что он учился в Царской академии Генерального штаба? Правда ли, что был офицером в армии Брусилова? Действительно ли он сын крупного землевладельца русского севера? Спрашивал меня Осип Джо. И пятна крупных веснушек как-то особенно выделялись на его возбужденном лице. Скажите, Джо, откуда у вас такие сведения? Ведь биография маршала не составляет секрета. Она, наверное, известна и у вас, а в ваших штабах, безусловно. «Историю пишут люди, и каждый старается писать ее так, как ему выгоднее», с убеждением ответил Осип Джо. «Как вы полагаете, не будет бестактным, если мы зададим ему эти вопросы?» «Ну что ж, задавайте, предоставите ему возможность посмеяться над вами». «А вы серьезно думаете, что это прозвучит смешно?» И вот Староместская площадь, запомнившаяся мне в первый визит больше, чем любой другой уголок Праги. В тесно стиснувшихся средневековых постройках, как выбитые зубы, темнеют разбитые и выгоревшие дома. От руин сожженной ратуши еще тянет горькой гарью. Все так же раскачивается на проволочке маленький скелетик перед циферблатом разрушенных старинных часов. Но площадь заливает празднично одетая толпа, облепившая даже памятник Яну Гусу, так что великий чех грустно выглядывает из-за шляп и фуражек. Вдруг к нам протиснулся тот самый фотограф, с которым мы познакомились на этой площади, когда над ней еще свистели пули. Он достал откуда-то из глубин кармана черный пакет. «То есть вам, пан достойник?» «Как-то на поментку». В пакете были фотографии, и какие фотографии! В этих зафиксированных мгновениях истории, как любит выражаться капитан Устинов, действительно была запечатлена та радость, с какой население этой страны встретило Красную Армию. Даже была как бы проиллюстрирована старая легенда о том, что счастье и свобода придет к чехам, когда русский казак напоит своего коня во Волтаве. Был снят боец из кавкорпуса, действительно поящий коня у одного из пражских мостов. И древние часы, разбитые нацистским снарядом, были сфотографированы. Мы как раз стояли теперь под ними. Я хотел поблагодарить коллегу, но его уже не было. Он с отчаянием пловца, бросающегося в холодную воду, ринулся в гущу толпы, поднимая свою зеркалку на вытянутых руках. В это время площадь зашумела, содрогнулась от криков, от шумных приветствий, и толпа как бы раскололась, освобождая путь веренице автомобилей. На первом из них в открытом ландо маршал Конев и бывший командующий первым чехословацким корпусом, ныне военный министр, седовласый красивый генерал Людвиг Свобода. Машина медленно движется в толпе, а в приветственных криках, сотрясающих площадь и близлежащие улицы, русское «Ура!» смешивается с чешским «Наздар». Машина подъезжает к сохранившемуся куску ратуши. Стена завешена полотнищем. Вот полотнище снято, и за ним оказывается доска, на которой на двух языках, на чешском и на русском, значится, что командующий Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев получает почетное гражданство столицы Чехословакии Праги. Что тут только поднялось. Всеобщее ликование просто сотрясает стену. Кажется, что и сам Ян Гус, едва видный из-за шляп и пестрых платков женщин, тоже что-то кричит. Ну а потом, после вручения маршалу грамоты и средневековых атрибутов почетного гражданина, как-то само собой тут же у временной трибуны возникает пресс-конференция. Инициатором ее, конечно, является Осип Джо. На правах старого знакомого он задержал маршала на последней ступеньке трибуны. Его хотели было оттеснить, ибо пресс-конференция программы не была предусмотрена, но маршал-военачальник с комиссарской душой вступается за корреспондентов. Почему бы не ответить на их вопросы? Энергичные западные коллеги совсем оттесняют нас. Надо всеми маячит рыжая голова Осипа Джо. Огромные его веснушки прямо-таки чернеют на возбужденном лице.